Наверное, я их из-за своей дурной головы там и забыла». Пока она отвечала на вопрос, я изучал ее головной мозг. Отложения атеросклеротических бляшек в артериях мозга, некоторые отделы дистрофичны, что значит, в них нарушен обмен веществ. Следов пережитого инсульта нет. Но молекулярный анализ показывает довольно значительные изменения в районе ее черной субстанции. Это такой отдел мозга, который отвечает за обмен дофамина. Именно его повреждение является причиной развития болезни Альцгеймера, которую часто называют обычной старческой деменцией или забывчивостью. «Мы выпишем вам специальный препарат, который поможет поддерживать память», — пообещал я. «Действует он не больно-то уж эффективно, но иных аналогов в мире пока что не существует. Если будет принимать его регулярно, то до конца жизни ей памяти должно хватить. Препарат будет блокировать специальные рецепторы в головном мозге, и ее черная субстанция будет повреждаться гораздо медленнее. Главная проблема — это порочный круг, который может начаться сразу после моего назначения. Я дам ей препарат, порекомендую врача, а она забудет об этом, и все начнется с самого начала. Именно поэтому, прежде чем дать рекомендации, я немного восстановил состояние ее головного мозга. Надолго этого не хватит, но она, по крайней мере, успеет начать прием препаратов и уже посетить геронтолога, врача, занимающегося старостью и присущими ей заболеваниями. «Это что же получается, Кацураги-сан?» — обрадовалась Йошими. «У меня нормализуется память, я перестану все забывать?» «Скажу честно, улучшится она совсем чуть-чуть. К сожалению, препараты вернуть уже утраченные мыслительные способности не могут. Единственное, что в их силах, это сохранить то, что осталось», — объяснил я. «Хотя бы так», — вздохнула она. «У меня это, видимо, наследственное. Отец умер от инсульта, а мать уже в 60 лет ничего толком не помнила. В 70 и вовсе перестала узнавать окружающих близких людей. А у меня дети с внуками есть, я так не хочу». «Тогда обязательно после этой консультации направляйтесь к геронтологу. Адрес я приложу вместе с рецептом на препараты», — сказал я. «Еще вам придется пить таблетки из группы статинов. Они снижают уровень холестерина, а следовательно способствуют снижению количества его отложений в сосудах. Это поможет вашему головному мозгу». Купер Уайт поблагодарил меня за помощь и принялся выписывать пациентке все перечисленные препараты. Я же покинул кабинет, но предварительно позвал за собой Харухату Касико. На этот раз я решил переговорить с ними обеими одновременно. Я завел девушек в свой кабинет, попросил их сесть подальше друг от друга, а затем решил объяснить все, что происходит. Вывалил им всю информацию о лекарских жрицах. Дал понять, в чем причина их бесконечных конфликтов. Они долго молчали, переглядывались, и пытались понять, что я хочу им этим сказать. Первой тишину нарушила Харухата Касико. «Так значит, я действительно виновата?» — прошептала она. «Из-за меня пациентке стало хуже?» «Нет», — помотал головой я. «Из-за вас ей стало лучше. Однако предположения Хирано-сан оказались верны. Она почувствовала, что жалобы на исчезновение зрения как-то связаны с вами». «Получается, что мы ссоримся из-за схожести наших сил?» — спросила меня Хирано. — И никак это исправить не получится? — Получится, Хирано-сан, — ответил я. — Мне придется перевести Харухату-сан и ее лекаря Уайт-сан в соседний филиал. Таким образом, он станет моим заместителем, а вы больше не будете друг другу мешаться. — Я боялась, что вы меня уволите, — вздохнула Харухата. — Спасибо вам, Кацураги-сан. Я ведь и сама не понимаю, почему у меня возникают такие эмоции. — Ничего, я что-нибудь придумаю. «Может, смогу на вашем примере изучить систему взаимодействия лекарских жриц», — произнес я. «А теперь возвращайтесь к своим рабочим обязанностям. Харухата-сан, к вам особенная просьба». Я поднялся со стула и принялся собирать вещи. «Сообщите Уайту-сан о его новом назначении. Лично я уже это сделать не смогу». «Хорошо, я все передам», — кивнула она. «Что-то случилось?» «Мне придется покинуть клинику до завтрашнего дня. Возникло срочное дело». Уклончиво ответил я и взглянул на свой телефон. 5 минут назад я заметил СМС-сообщение от Сайки. «Пожалуйста, вернись домой как можно скорее, Тендокун. Это очень срочно». Я даже перезванивать ей не стал. сразу рванул со всех ног к ближайшему такси и уже через полчаса был у себя дома. Больше всего переживал, что проблема в ее здоровье или в здоровье нашего ребенка. Совсем недавно проверял их состояние анализом, и все было хорошо. Но болезни не всегда отстают от лекарей. Иногда они нас опережают. Поэтому нужно быть готовым к контратаке в любой момент. Я влетел в квартиру. Сайка ждала меня на кухне. И в ее руках был нож. «Сайкатян, что происходит?» Выронив сумку с рабочими вещами, аккуратно спросил я. Девушка была сильно напугана. «Сам посмотри, Тендокун», — дрожащим голосом произнесла она. «Я так больше не могу». А затем полоснула лезвием по своему предплечью. Глава 7. На долю секунды у меня полностью отключилось сознание, а организм перешел в режим автопилота. Я рванул на кухню и даже сам не заметил, как отобрал у нее нож. На пол капнула багровая кровь. Однако Сайка стояла твердо. Не знаю, что происходило в ее голове, но она даже не попыталась остановить кровотечение. «Ты что творишь?» Я схватил ее за плечи и внимательно посмотрел в глаза девушки. Быстро активировал психоанализ, чтобы понять, не сошла ли она с ума. Мне нужно было срочно узнать, с чего вдруг у нее взялась мысль нанести себе вред. Практически в 100% случаев такое делают только люди с психическими проблемами. Однако психоанализ не показал отклонений. Ого! И как же мне это понимать? «Тендокун, я в полном порядке. Сам посмотри. В этом и проблема», — заикаясь от волнения, произнесла она, а затем взглядом указала на свою руку. Первым делом я обратился к ее сознанию, а не к ране, поскольку глубина повреждения оказалась небольшой. До крупных вен она не добралась, просто пересекла кожу, сеть капилляров и несколько небольших венул, венозных сосудов, которые собирают кровь из капилляров и направляют ее в более крупные вены. Но когда я перевел взгляд на ее предплечье, по моему телу пробежала волна мурашек. Никаких следов порезов. Только кровь, которая успела вытечь, и все. Это что еще за фокусы? Может, я на автомате ее излечил и сам того не заметил? Нет, быть того не может. Я уже не на том уровне, чтобы терять контроль над своими силами. Предплечье Сайки восстановилось самостоятельно. Сомнений быть не может. «Ты ведь только что порезала руку», — на всякий случай уточнил я. «Это ведь не шутка, Сайкатян». «Да какие тут могут быть шутки?» — воскликнула она. «Я уже несколько дней не могу понять, что происходит. Мне кажется, я схожу с ума». «Поэтому я тебя и позвала, чтобы ты поскорее сам на это посмотрел. Если ты не увидишь, что со мной творится, значит, я точно окончательно рехнулась. У меня была знакомая, тоже работала в театре и, между прочим, была отличной актрисой. А знаешь, что в итоге? Шизофрения. Мне уже начинает казаться, что все эти выступления иногда пошатывают мозг». «Да тише ты, успокойся уже, наконец», — строго сказал я. «Не мели чепухи. Я тоже это вижу. Дай мне пару минут. Я постараюсь понять, что происходит». «Прежде чем ты начнешь это обдумывать, Тендокун, хочу отметить, что все это началось еще неделю назад. Прости, что не сказала сразу. Поначалу я не придала этому особого значения», — объяснила Сайка. «Так, похоже, навыки сбора анамнеза заболевания даже в такой ситуации могут помочь. Сначала соберу максимум информации, а уже потом начну делать выводы». «Давай по порядку», — попросил я. «Расскажи от начала и до конца, с чего начались твои мысли о шизофрении?» «Да не в шизофрении дело!» — воскликнула она. «У меня организм себя ведет, как у... как в американских фильмах про супергероев. Росомаха, суперрегенерация!» — заявила она. «Стоит мне получить рану, и все само восстанавливается в считанные секунды. Первый раз это случилось на маникюре. Мастер случайно повредила мне кутикулу. Обычно после этого выступает кровь, а на сей раз этого не случилось. Я даже и внимания на произошедшее не обратила. Но через несколько дней после этого я нарезала мясо и сильно повредила палец. Даже перебинтоваться не успела, рана исчезла». «И поэтому ты решила показать мне это на практике?» — воскликнул я. «Просто взяла и порезала руку ножом?» «Да пойми же ты, таких случаев было очень много», — продолжила оправдываться она. «Вот даже сейчас ждала тебя, готовила ужин, снова порезалась и...» «С ножом ты явно не дружишь», — подметил я. — «Не смешно, Тендокун», — насупилась она. «Но итог этой истории ты увидел сам. Даже глубокий порез восстанавливается за считанные секунды. Из меня крови-то капли три успели выйти. Вопросов к психологическому состоянию Сайки у меня больше нет. Она в полном порядке, просто переволновалась из-за того, что происходит с ее телом. Для меня самого это было загадкой, пока я не воспользовался анализом, чтобы изучить все, что творится внутри ее организма. Поначалу я даже решил, что она каким-то образом сама оказалась лекарской жрицей. Но нет. Магических способностей у Тамимуры Сайки ноль. Зато в ее чреве постепенно возгорается сильный источник лекарской энергии. И именно он является причиной восстановления всех ран, которые она умудрилась получить за последнюю неделю. Да уж, хоть к ножам ее не подпускай. Это ж надо столько раз порезаться. Что ж, в любом случае, все это к лучшему. Таким образом, мы определили, что у плода уже пробудились лекарские силы. А они прямо сейчас сконцентрированы на защите матери. Рана, которую Сайка нанесла себе ножом, была совсем несерьезной. Но в прошлом августе я бы сам такую залечить не смог, поскольку на тот момент у меня был только анализ и больше ничего. А у моего ребенка... Стоп. Да его ведь даже с точки зрения медицины ребенком пока что назвать нельзя. У него нет ни сознания, ни сформированных органов, лишь набор элементарных тканей и клеток, которые постепенно создают живой организм. Прямо сейчас он находится на стадии перехода из зародыша в плод. И лишь после родов плод станет ребенком. Выходит, грубо говоря, уже на стадии зародыша он имеет больше запасов жизненной энергии, чем я сразу после перемещения в этот мир. Ух, а у меня еще были сомнения, унаследует ли он мою силу. Унаследует и даже приумножит. Получается, что в данный момент мы защищаем Сайку с двух сторон. Он автоматически, а я осознанно. Вот только она этого не понимает и не поймет. Продолжит и дальше думать, что сходит с ума. И я ее понимаю. Ведь этот феномен с научной точки зрения объяснить невозможно. Значит, выхода у меня нет. Я должен объяснить ей, что случилось на самом деле. «Сайка-тян, могу тебя успокоить», — произнес я. «Ты действительно не сходишь с ума, а я могу ответить на все твои вопросы. Но тебе этот разговор может показаться ненормальным. Скорее всего, ты даже решишь, что сошел с ума я, а не ты». «Не пугай меня так, Тентакун», — замерла она. «А ты лучше присядь и успокойся. Ничего страшного я тебе не расскажу. Однако одну тайну тебе все же раскрою. И ты сразу поймешь, что на самом деле тебе и нашему будущему ребенку ничего не угрожает». Сайка не стала со мной спорить и села на стул. Я расположился напротив нее. Разговор намечался очень непростой. Но я уже принял решение. Свою тайну я скрывал очень долго, и никто, кроме лекарей, не смог ее узнать. Никому даже в голову не пришло, что у обычного врача могут оказаться такие способности. Но Сайка скоро станет моей женой, а ребенок унаследует эти силы. Нельзя держать ее в неведении. Пусть лучше она узнает все сейчас, чем будет мучить себя глупыми догадками в будущем. Любая глупая мысль — это стресс. А беременной женщине стресс не нужен. «Я рассказал тебе далеко не все о себе, Сайка-тян», — произнес я. «Сейчас я поведаю тебе тайну. Тайну, которую пока что не знает больше никто, кроме нескольких моих коллег. Слышишь? Это означает, что никто другой знать о ней не должен». «За кого ты меня держишь, Тендакун? Я сохраню любую твою тайну», — пообещала она. «Можешь не беспокоиться. Тайны я хранить умею. Особенно секреты близких мне людей. На меня ты точно можешь положиться». Мне даже не нужно пользоваться анализом, чтобы понять, что она не врет. Я уже научился читать ее. По манере речи, по поведению, по смыслу, который она вкладывает в свои слова. Сайка не тот человек, который может меня предать. «Я родился с необычными способностями», — начал свой рассказ я. «Проявились они лишь год назад». Прошлой весной, когда я закончил медицинский университет. Понимаю, что это прозвучит странно, но я могу видеть, что происходит в организме любого человека. Могу лечить людей, даже не прикасаясь к ним. Точно так же, как это произошло с твоей рукой. Сайка долго молчала. Не моргая, смотрела мне в глаза, пытаясь переварить все, что я на нее вывалил. Я старался изъясняться кратко и по делу, незачем грузить ее лишними деталями. «Тендакун, не подумай, что я тебе не верю. Просто это звучит несколько странно, что...» «Прямо сейчас твое сердце сокращается со скоростью 100 ударов в секунду», — перебил ее я. «Из-за волнения у тебя на лбу выступает пот. Пока что ты его не чувствуешь, но через полминуты струйка покатится к носу и, скорее всего, застрянет в бровях». «Ты меня пугаешь», — прошептала она. Но сказала она это лишь потому, что ей пока что было больше нечего сказать. На деле же она хотела слушать меня дальше. «Хорошо, не буду больше мучить тебя пустыми словами», — произнес я. «Сейчас все увидишь сама». Я поднял со стола тот самый нож, которым только что полоснула себя Сайка, а затем вонзил его прямо в свою ладонь. Девушка вздрогнула, но я тут же поднял указательный палец левой руки и приложил его к своим губам. «Все хорошо, просто наблюдай», — попросил я. Я нанес себе гораздо более серьезную рану. Пронзил и мышцы, и сухожилия, и связочный аппарат ладони. Мягко говоря, неприятные ощущения. Но я должен был показать Сайке наглядно, что я не лгу. Она тут же подорвалась, чтобы найти бинты, однако я ее остановил. «Сядь», — скомандовал я, — «сядь и наблюдай». «Тендакун, ты же знаешь, что меня сейчас по каждому поводу тошнит и...» «Больше не тошнит», — заявил я. Сайка вздрогнула, сглотнула слюну и осознала, что рвотный рефлекс полностью исчез. А затем, прямо на ее глазах, моя ладонь восстановилась. Да, я потратил на это больше сил, чем хотелось бы, но зато сделал это быстро и наглядно. Девушка прикрыла рот рукой, затем нервно хихикнула, подняла на меня взгляд и заявила. «Так что же получается? Это ведь был ты! Ты! Это ты, Тендакун, лечил мои раны!» «Хотел бы я иметь такие способности», — улыбнулся я. «Но это не так, Сайкатян. На расстоянии я людей лечить не умею. Про компас рассказывать точно пока не стоит, а то у нее мозг вскипит». «Тогда ты хочешь сказать, что и у меня есть такие же силы?» — вскинула брови она. «Нет, Сайкатян. Это делает наш ребенок. Я не хотел тебе об этом рассказывать, лгать не стану. Думал, что смогу сохранить свою тайну даже от тебя. Однако, раз он владеет точно такими же способностями, рано или поздно ты об этом все равно узнаешь». «Хочешь сказать, что это он меня лечит?» — сорвавшись на хрип, спросила она. «С ума сойти! Такого безумного сценария ни в одной моей постановке не было. Мы что, какая-то семья демонов? Или наоборот, берем свое начало от богов?» «Лучше не копай так глубоко», — попросил я. «Лично я обычный врач, терапевт, хирург и владелец частной клиники. Все остальное — мои врожденные навыки, которыми я никому не обязан. Ни богам, ни демонам. Я развил их сам, с нуля». И это правда. В прошлом мире я начал свой путь с минимума жизненной энергии и дошел до звания одного из сильнейших лекарей мира. «Но нашему ребенку будет гораздо проще», — сказал я. «Он не будет расти в семье, где никто не понимает, что с ним происходит. Я смогу обучать его, и когда-нибудь он превзойдет даже меня». «Даже тебя?» — глядя в пустоту, повторила мои слова Сайка. «Теперь мне понятно, как ты мог так быстро столько достичь. Я в вашей сфере плохо разбираюсь, но ведь обычно врачи поднимаются к высшим должностям годами или даже десятилетиями». «Это правда», — кивнул я. «Хотя тут дело не только в моей магии. Просто я тяжело болен трудоголизмом, и это неизлечимо, по крайней мере, пока что». Сайка впервые за этот вечер рассмеялась. На этот раз без нервного напряжения. Мне удалось разрядить обстановку. «Спасибо, что рассказал мне правду, Тендакун», — поблагодарила она после нескольких секунд молчания. «Даю слово, что никто никогда не узнает от меня, кем ты являешься на самом деле». «И я это ценю, Сайка-тян», — кивнул я. «Правда, всех моих тайн она все равно не знает. И некоторые не узнает никогда. Боги, артефакты, мои коллеги-лекари — все это мелочи. Я никогда и никому не раскрою тот факт, что я прибыл из другого мира. Дело даже не в опасности, которую может принести рассказ об этом. Я просто понимаю, что у людей возникнет много лишних вопросов, на которые устану отвечать. Та же Сайка начнет интересоваться, была ли у меня семья, дети и прочие элементы личной жизни. И что бы я ей ни сказал, она никогда не сможет поверить мне на слово. Ведь в прошлой жизни могло быть что угодно, и никто никогда не докажет, если я вру. Этот секрет придется сохранить и унести с собой в могилу. Людей мои навыки могут свести с ума. А уж про перемещение между мирами я вообще молчу. Меня физики и биологи разорвут пополам, так что не стоит этого делать. «Ладно, Тендакун, думаю, мне стоит все это переварить», — произнесла Сайка. «Лягу сегодня спать пораньше, если ты не против». «Хорошо, но только после того, как я еще раз проверю твой организм анализом. Мне не понравилось, что ты сама вызвала у себя кровотечение. Это может принести вред не только тебе, но и ребенку. Так что прошу, больше никогда так не поступай. Не надо проверять, на что он способен. Если у него закончится запас жизненной энергии, возможно, он может пострадать от этого». «Поняла, Тендакун. Это больше никогда не повторится. Обещаю тебе». Убедившись, что раны Сайки полностью зажили, а система кровообращения без вреда для здоровья уже начала восстанавливать потерянную кровь, я тоже отправился спать. Хорошо отдохнуть мне не удавалось уже очень давно. Сегодня, грубо говоря, я сделал себе полувыходной. Лучше, чем ничего. И я явно сделал это не зря, поскольку на следующий день начались новые проблемы, о возникновении которых я даже подумать не мог. Изначально все шло гладко. Я выполнял обязанности заведующего в клинике Ямамото Фарм. Принял несколько пациентов с верхних этажей, помог своим коллегам разобраться со сложными клиническими случаями, а потом... звонок. Ага, но кто бы сомневался. Якудза. Фува Джузо. Давно же я с ним не пересекался. Надеюсь, мне сейчас не сообщат, что на меня и мою семью в очередной раз ополчился еще один преступный род. «Фува-сан, в это время я работаю в другой клинике», — вместо приветствия сказал я. «У вас что-то срочное?» «Кацураги-сан, у нас большие проблемы!» — воскликнул он. «Очень большие! После того, что случилось с представителями семьи Гакити, я вам никаких требований предъявлять не стану. Как раз наоборот, я умоляю вас, приезжайте к нам! Вы же знаете, где находится наш офис, помните? Если потребуется, я сам вызову вам такси». Ого. Очень странное поведение для члена семьи Фува. Джузо всегда вел себя чересчур дерзко, а тут решил откровенно унизиться передо мной. Неподобающее поведение для старшего лейтенанта семьи. Видимо, случилось что-то по-настоящему серьезное. «Объясните ситуацию, Фува-сан», — попросил я. «Если вопрос решить можно, я сделаю все, что в моих силах». «Вы мне не поверите, Кацураги-сан», — ответил он. «Ни за что не поверите. В общем, несколько дней назад мой отец встречался с представителем Триады». «Триада — это корейская мафия. Пока что ничего неожиданного нет. Я знаю, что Якудза и Триада иногда сотрудничают между собой». «А затем они пересеклись с представителем русской мафии», — продолжил Фува Джузо. «Им обоим показалось странным, что тот русский плохо себя чувствовал. Постоянно кашлял, чихал и... В общем, уже после встречи мы нарыли кое-какую информацию. Узнали, что сейчас в мире существует какой-то вирус». «Проклятие! Только не это! Нельзя, чтобы члены Якудзы узнали о Фебрис-12. Хотя, судя по всему, уже поздно». «Вскоре выяснилось, что тот русский вправду им болел. Его забрали в Европу, и больше мы о нем ничего не слышали. Представитель Триады не заболел, а вот наш Оябун — мой отец! Он в ужасном состоянии. Последние 8 часов в сознание он не приходил. Перед тем, как заснуть, он сказал, чтобы я взял бразды правления семьей. Он умрет, Кацураги-сан. Умрет, если ему никто не поможет. Но в больницу везти я его не могу». «Не думал, что дела Якудзы рано или поздно пересекутся с Фебрис-12. Я мысленно прогнал десятки вариантов развития дальнейших событий и осознал, что ситуация на этот раз вышла на совсем иной уровень. «Я буду у вас через час, Фува-сан», — произнес я. «Не приближайтесь к Оябуну. Отведите всех людей как можно дальше от него. Тех, кто уже с ним контактировал, изолируйте. Иначе Токио в течение недели погрузится в хаос». Глава 8. Мне пришлось экстренно бросить всю работу и выезжать к главному штабу семьи Фува. До офиса Якудзы, как назло, пришлось пробираться через несколько пробок, поэтому поездка затянулась. Зато у меня было время подумать насчет того, как нам дальше действовать. Ведь ситуация гораздо страшнее, чем может показаться на первый взгляд. Мало того, что с Оябуном контактировали несколько человек якудзы, они ведь могли передать инфекцию и другим своим подчиненным. Оябун своим сыновьям, которые являются младшим и старшим лейтенантами соответственно, лейтенанты кёдаем, а кёдаи сятеем. И это еще я не учитываю, что каждый человек из всей организации мог передать инфекцию другим людям, прохожим, случайным встречным, семьям. Если это так, процесс остановить будет уже невозможно. Можно понадеяться на то, что на самом деле у Оябуна обычный грипп или ковид, но я с трудом в это верю. Совсем недавно обстановка начала усугубляться. Фебрис-12 зарегистрировали сразу на нескольких континентах. Более того, нам сообщили, что в России находится больше всего осколков метеорита. А Фуверёкен проводил встречу с триадой и русской мафией. Последние могли уже контактировать с камнем. Готов поспорить, что некоторые могут даже продавать эти камни на закрытых аукционах черного рынка. Как я и говорил с самого начала, Фебрис-12 — это бомба замедленного действия. Придет время, и она рванет. Сразу и везде. Правда, если задуматься, у нас еще есть один шанс. Возможно, я смогу остановить катастрофическое распространение вируса по всей Японии, если нам повезет с инкубационным периодом. Судя по исследованиям моих коллег из группы 12, вирус находится в спячке от одного дня до недели, у всех по-разному. Во время инкубационного периода заболевший никого заразить не может. В этот момент вирус еще не активен, он лишь размножается и готовится к выходу в кровь и за пределы тела своего носителя. По словам Фувы Джуза, его отец вернулся со встречи 3 дня назад, а симптомы появились только сегодня. Если у данного штамма Фебрис-12 инкубационный период составляет всего 3 дня, значит, заразились только те, кто контактировал с Оябуном, начиная примерно со вчерашнего вечера. Я еще не успел доехать до офиса, но решил снова набрать номер Фувы Джуза. «Да, Кацураги-сан, вы уже подъезжаете?» — обеспокоенно спросил он. «Скоро буду, стоим в пробке. У меня к вам несколько вопросов, Фува-сан. Вы уже отделили всех членов своей семьи от Оябуна?» «Погодите, вы ведь сказали, что нужно ограничить только его», — удивился Вакагасиро. «Я все обдумал. Этого будет недостаточно», — произнес я, а затем перешел на шепот. «Подробности объясню вам лично, но если вам дорог ваш род, этот город и вся наша страна, составьте подробнейший список тех, кто общался с Фувой и Рюкеном, начиная со вчерашнего дня, а также список тех, кто контактировал уже с этими людьми, на всякий случай». «И что делать потом?» — спросил он. «Всех, кто окажется в первом списке, запереть в отдельных помещениях», — велел я, — «и ждать моего приезда. А второй список пока отложите, но будьте готовы, что нам придется взяться и за этих людей». «В таком случае, Кацураги-сан, я запрусь с отцом», — заявил Фува Джуза. «Я не отходил от него с тех пор, как у него поднялась температура. Скорее всего, я тоже болен. Вас встретят люди, которые с нами не взаимодействовали. Я отдам все необходимые распоряжения. Вы получите доступ ко всему зданию. Сопровождать с контактным вас никто не будет». А Фува Джуза не такой уж и дурак, как я думал изначально. Отвратительный человек, бандит, но точно не идиот. Он быстро сообразил, как нужно действовать, чтобы не допустить распространения инфекции. Любой другой член якудзы ни слова бы не понял из того, что я рассказал. Возможно, это еще и связано с тем, что я надавил ему на больное, намекнул, что по их вине может погибнуть вся страна. Большинство якудз считают себя настоящими и единственными патриотами Японии, истинными потомками самураев. Они скорее сделают сеппуку, чем позволят инфекции вырваться за пределы их офиса. Правда, я не хочу, чтобы все закончилось таким образом. Если они начнут массово лишать себя жизни, весь процесс изоляции больных выйдет из-под контроля. Тогда в рядах семьи Фува настанет хаос, руководство перестанет контролировать своих людей, а если из них кто-то заражен, они быстро разнесут вирус по всему Токио. И это еще не все потенциальные проблемы, если вдруг развернется такой сценарий. Пока что точно не установлено, заразны ли трупы тех, кто попал под воздействие Фебрис-12. Обычно респираторный вирус быстро погибает сразу после того, как начинают отмирать клетки человека. Ведь вирусы — это внутриклеточные паразиты, которые могут существовать только в живом существе, а за его пределами они перемещаются в течение крайне ограниченного времени. Но от супервируса можно ожидать чего угодно. Раз он умеет адаптироваться к любым условиям, то что ему мешает создать защитную оболочку по типу той, которая окружает споры бактерий? Да, я понимаю, что это всего лишь мои размышления, но я уверен, такое и вправду может произойти, если вирус окажется загнан в угол. К новым условиям он привыкает очень быстро. Остается надеяться, что мой коллега-инфекционист Окабе Акера не заметит, что я умыкнул один из костюмов биологической защиты. По правилам работы группы 12 я должен был взять с собой и Окабе, но мной было принято решение пойти против договора. Слишком опасно замешивать сюда еще и пожилого Окабе. Не столько из-за вируса, сколько из-за якудзы. Не хочу вовлекать его в проблемы, в которых я сам погряз по самое не хочу. Тем более, он ничего изменить не сможет. Специалист из Окабе Акеры очень хороший, но бороться с Фебрис-12 стандартными методами — бесполезная затея. А нас еще пока не снабдили экспериментальными сыворотками и вакциной. Значит, единственное имеющееся в Азии оружие — это моя лекарская магия. И более ничего. Добравшись до офиса семьи Фуа, я быстро прошел через охрану, которая уже была предупреждена о моем визите, а затем оказался внутри здания. Как и говорил Фуа Джузо, практически никто меня сопровождать даже не пытался. Никто, кроме младшего лейтенанта Фувы Шихея. «Кацураги-сан, наконец-то вы прибыли! Мы уже места найти себе не можем. Что прикажете делать?» — протараторил он. «Фува-сан, а вы что здесь забыли?» — воскликнул я. «Разве ваш брат не передал, что всем контактным следует изолироваться?» «Я не видел отца уже неделю», — ответил он. «После того, как вы меня полечили, мне позволили взять 10 дней на отдых. Старший брат взял мои обязанности на себя. Временно». Шихей огляделся, затем приблизился ко мне и шепотом произнес. «Как считаете, может, сейчас самое время? Пора приводить наш план в действие. На нашей стороне уже больше 30 человек. Мы готовы к перевороту». Ох, и не вовремя же он решил сообщить эти новости. С одной стороны, лучшего момента для уничтожения семьи Фува и представить сложно. В теории я мог бы избавиться от Рёкена и Джуза и усадить на их место Фува Шихея, который теперь готов безоговорочно слушаться меня после того, как я излечил его аорту. Но сейчас не время. Это слишком подло даже по отношению к членам якудзы. Я не стану изничтожать целый род, пользуясь тем, что они заражены смертельной инфекцией. «Нет, Фува-сан», — помотал головой я. «Если мы когда-нибудь и провернем этот план, то явно не в ближайшее время. Сейчас вашей семье требуется помощь, и я ее окажу». «Серьезно?» — удивился он. «Вы готовы так рисковать? Сейчас же наиболее благоприятный момент, чтобы положить конец тирании моего отца и...» «Стойте!» — перебил его я. «Подумайте, чем мы тогда будем отличаться от остальных, Фува-сан? Чем в таком случае мы с вами лучше кровожадных бандитов и убийц?» Фува Шихей резко отвел взгляд. Кажется, он слишком увлекся планом, который я ему предложил. Счел, что это игра, опасная, но все же игра. А это заставляет задуматься о том, стоит ли мне и дальше доверять этому человеку. Если мне потребуется в дальнейшем дестабилизировать семью Фува, он подойдет хорошо. Но для контроля якудзы вряд ли. Слишком уж он легко отнесся к тому факту, что вся его семья и приближенные люди могут умереть от вируса. Даже намекнул, что мы можем ускорить этот процесс. Решив больше не вести с Фувой Шихеем диалог, я прошел в ближайшую свободную комнату и переоделся в защитный костюм. А после этого началась долгая и кропотливая работа по выявлению зараженных. Как оказалось, цепочка контактов с Оябуном за последние сутки охватила всего лишь 2 с лишним десятка человек. Это не так уж и плохо в сравнении с тем, что могло бы произойти в самом худшем случае. А уж когда я начал обходить потенциально пострадавших членов якудзы, мне и вовсе стало гораздо спокойнее. Я тщательно проверил каждого из них с помощью молекулярного анализа и не обнаружил никаких следов Фебрис-12. 20 человек оказались полностью чисты, остались лишь 5. Оябун Фува Рёкен, его старший сын Фува Джузо, его дочь Фува Юруити и 2 личных охранника главы рода. При осмотре первого охранника я обнаружил, что в нем действительно есть готовящаяся к распространению форма вируса. Еще сутки, и он будет заражать других людей. Убить вирус на этапе его первичного размножения было несложно. Первый охранник оказался полностью очищен от фибрис-12, а у второго и вовсе не оказалось признаков инфицирования. Повезло. Нам крупно повезло, но радоваться пока что рано. Впереди еще 3 пациента, и ведь самая главная проблема в том, что обычное здание с деревянными стенами и стандартной вентиляцией не сможет сдержать вирус. Чисто теоретически, через несколько часов все те, кто были осмотрены мной, в итоге могут заразиться от Тоябуна и его семьи. Я поспешно набрал номер Фувыджуза и приложил телефон к уху как можно плотнее, чтобы звук было слышно через герметичный костюм. «Кацураги-сан, от вас давно не было вестей!» Почти переходя на крик, воскликнул Вакагасира. «Где вы сейчас? Что происходит? Вы что, решили меня обмануть?» «Я уже второй час разбираюсь с вашими людьми, Фува-сан. Повышать голос будете на других бандитов, а сейчас закройте рот и слушайте меня внимательно», — выпалил я. «Позвоните своим кёдаям и прикажите, чтобы они перевезли всех, кого я осмотрел, по домам. И пусть даже не думают появляться в этом здании до тех пор, пока я не дам добро. Пока что среди них зараженных нет. Но ваше здание вообще не предназначено для содержания инфекционных больных. Думаю, вы и сами это прекрасно понимаете». Фува-Джузо долго молчал. Видимо, думал, как съязвить в ответ, но все-таки смог сдержаться. Понял, что кроме меня им больше никто помочь не сможет. «Хорошо», — заключил он. «Я сейчас же раздам приказы. Когда вы доберетесь до нас? Членов семьи Фува вы до сих пор не осмотрели». «Я уже стою у дверей в ваши покои. Поэтому для начала мне хотелось бы узнать, как самочувствие у вас и вашей сестры», — произнес я. «О Ябуном я займусь в последнюю очередь. Для начала нужно убедиться, что остальные не являются разносчиками инфекции». Пожалуй, это первый случай за всю мою практику, когда я был готов пожертвовать одним больным во благо других людей. Я понимал, что Фува-Рёкэн может умереть, пока я занимаюсь другими людьми. Но если я упущу хотя бы одного зараженного, он может стать нулевым пациентом будущей пандемии. Если провести мысленный эксперимент и представить, что один из осмотренных мной бандитов все же оказался заражен, а я этого не заметил, поскольку торопился к Оябуну и упустил его из виду, то кто заболеет дальше? Сначала его семья и друзья, затем их семьи, коллеги и прочие приближенные люди, затем район Токио, весь город, Япония, Азия и весь мир. И это не шутки. Подобную схему мы уже видели на примере ковида. А если представить, что фибрис-12 опаснее раз в 20, если не больше? Даже не хочется думать о том, чего может стоить одна единственная ошибка. «Тогда сначала осмотрите мою сестру. Ее комната будет справа, как только войдете в коридор, ведущий к нашим покоям», — произнес Джузо. «Я уже предупредил Яруити, что вы скоро к ней заглянете. Она готова. А нас с отцом в таком случае оставьте напоследок. Если мы поймем, что нам уже не спастись, тогда мы...» «Даже не думайте об этом!» Я сходу догадался, о чем идет речь. Как раз то, чего я опасался. «Не смейте себе вредить, просто ждите, я совсем разберусь». Я положил трубку, убедился, что кёдаи начали эвакуировать всех осмотренных мной людей в другие здания, и лишь после этого прошел в покое самой семьи Фува. Прежде чем войти к Яруити, я постучался в дверь, и лишь после этого ее отворил. Девушка, облаченная в традиционное японское кимоно, резко вздрогнула, увидев, что в ее покоях появился человек в белом защитном костюме. «Не беспокойтесь, Фува-сан», — произнес я. «Мое имя Кацураги Тендо». «Я помню вас», — кивнула она и присела на свою кровать. «Можете называть меня по имени, Кацураги-сан». Она была гораздо младше меня, лет 18-19, судя по показаниям анализа. «Это хорошо. Иммунитет должен быть сильный, ничем не испорченный. Значит, и вирус встретит гораздо больше преград, чем у других обитателей здания Фува». «Когда вы в последний раз виделись с отцом, Яруити-сан?» — спросил я. «Вчера мы ужинали вместе», — быстро ответила она. «Отец, я, Джузо-сан. Шихея-сан с нами не было». «Это я уже знаю. Шихей, можно сказать, чудом избежал заражения самой смертельной инфекцией. Странное чувство. Фува Яруити чересчур спокойно. Она, практически не моргая, смотрит мне в глаза сквозь мое защитное стекло. Я не вижу в ней ни капли страха, ни внешне, ни по параметрам организма. Думаю, все дело в том, что она с самого рождения живет в семье, где безопасность — понятие очень расплывчатое. Некоторые люди в такой обстановке ломаются и становятся невротиками. Юруити же, судя по всему, наоборот, закалилась, наблюдая за тем, чем занимаются остальные члены ее семьи. Человек с таким характером запросто может стать очень опасным лицом в криминальной среде. В данном случае я даже рад, что в Якудзу не принимают женщин. Хоть Яруити и является дочерью Оябуна, сама она никакого веса в семье иметь не может априори. «Расскажите о своем самочувствии», — попросил я, — «о любых изменениях. Важна каждая деталь». Ожидая ее ответа, я принялся осматривать ее тело с помощью анализа. Но на этот раз произошло нечто феноменальное. Яруити показала симптомы еще до того, как я успел их найти своей магией. Она поднялась с кровати, повернулась ко мне спиной и приспустила кимоно вплоть до самого низа поясницы, где уже начинался крестец. «Это появилось сегодня ночью», — все так же спокойно говорила она. «Видите?» Длинная неровная полоса бледно-красного цвета начиналась от шеи девушки и следовала вплоть до ее поясницы. Гиперемия извивалась, словно красный китайский дракон. Никакой сыпи вокруг этого образования не было. Однако покрасневшая кожа сильно выпирала на фоне здоровой. Сильный отек. Больше всего напоминает аллергическую реакцию. Однако я уверен, что дело вовсе не в гиперреактивности иммунитета. Я уже зафиксировал в ее теле активизировавшийся фебриз-12. Ее состояние чуть хуже, чем у заразившегося охранника, однако все не столь критично. Вирус в ней проснулся лишь частично. В данный момент она может заразить человека только в том случае, если он проконтактирует с ее кожей. «Не молчите», — попросил я. «Опишите, как ощущается это покраснение». «Зудит», — повернув голову, ответила она. «Но не так сильно, как может показаться. Терпимо». «Кроме этой сыпи, больше никаких симптомов нет?» — продолжил опрос я. «Из этой Яруити еще попробуй вытяни информацию. Она спокойна, как удав. Либо не понимает, что ее жизни грозит смертельная опасность, либо же приготовилась принять любую судьбу. Правда, я еще не встречал ни одного пациента в этом мире, кто был готов с улыбкой встретить смерть». «Больше меня ничего не беспокоит, Кацураги-сан», — ответила Яруити. «Каков ваш вердикт? Отец и старший сын сильно обеспокоены. Подозреваю, что это может быть конец семьи Фува. Они ошибаются, как вы считаете?» «Однозначно ошибаются, Яруити-сан», — уничтожая вирус, произнес я. Энергии на Фуву Яруити ушло слишком много. У меня осталось всего половина запаса. На одного из оставшихся пациентов может не хватить. А ей придется солгать. «Яруити-сан, это высыпание пройдет в течение 2-3 суток. Прямо сейчас вам необходимо покинуть здание. Я настаиваю. Ваш младший брат должен быть снаружи. Он отвезет вас в безопасное место». Она кивнула, неспешно накинула на плечи кимоно, а затем вышла вперед меня в главный коридор. «Благодарю вас за помощь, Кацураги-сан. Еще увидимся», — улыбнувшись одним лишь уголком рта, произнесла она. «Прошу, позаботьтесь о моем отце и Джузо-сане». Яруити коротко поклонилась, а затем покинула здание. А ситуация уже медленно выходит из-под контроля. Если я пойму, что в одиночку справиться не получится, придется вызывать Купера Уайта. Но лишний раз бросать своих лекарей в опасные точки я тоже не хочу. Помощь я готов принять только от него и в самом крайнем случае. Рейсей и Дайго об этом знать не должны. А если бы и знали, они еще не готовы. Их столкновение с Фебрис-12 может закончиться плачевно. Наконец, пришла пора осмотреть Оябуна и его старшего сына. Я вошел в главные покои. Мне уже приходилось бывать здесь не так давно. В последний раз я осматривал спину Фувы Рюкена, на которой красовалось лицо сросшегося с ним брата-близнеца. Не думал, что мне придется заявиться сюда еще раз, но уже из-за риска масштабного заражения. В дальнем конце комнаты лежал футон, на котором расположился пострадавший Оябун. Даже около входа в просторный зал я видел, как вздымается его грудная клетка. Тахипное, ускоренное дыхание. Плохой признак. Обычно это означает, что в крови уже очень мало кислорода, поэтому тело всеми силами пытается захватить как можно больше самого главного газа из окружающей атмосферы. Навстречу мне выбежал Фува Джуза. Он выглядел уставшим, озлобленным и отчаявшимся. Если бы я не был его единственным шансом спасти Оябуна, думаю, он бы накинулся на меня с кулаками. «Кацураги-сан, отцу уже слишком плохо, я не могу на это смотреть!» — произнес он. Я несколько раз приводил его в сознание, хлестал по щекам, заставлял дышать, разговаривать с собой. Я не хочу его потерять. Я не готов к этому. Забудьте обо мне, лучше лечите его. Сложный выбор. С одной стороны, у меня действительно слишком мало жизненной энергии сразу для двух зараженных. А они оба заражены. Тут сомнений быть не может. Но имею ли я право выбирать, кому жить, а кому умереть? Если бы речь шла об обычной инфекции, разумеется, я взял бы одного пациента себе, а второго передал коллеге. Именно так и решаются подобные дилеммы в медицинской сфере. Сложно представить ситуацию, где врач реально решает, кого спасать, а кого нет. Такое в теории возможно только в том случае, если ситуация разворачивается в маленьком городе. Дежурный хирург всего один, а экстренных пациентов сразу несколько. В малонаселенных пунктах подобная ситуация и вправду может произойти, не спорю. Но в Токио... Подозреваю, что в Токио я оказался единственным, кто встал перед подобным выбором. Я прошел через зал в сторону лежащего на футоне Оябуна, а сам тем временем бегло осмотрел тело Фувы Джузо. Рассчитывать на его благополучие было глупо. В легких уже выделяется вирус. И на этом он порабощение организма еще не закончил. Часть инфекционных единиц анализ зафиксировал в кишечнике и даже в почках. С таким набором Джуза погибнет очень быстро. Когда мы втроем собрались в одном месте, я воспользовался силой, для которой уже давно не находилось применения. Превентивный анализ — навык, показывающий будущее состояние пациента. И судя по тому, что я увидел, Фува Рёкен и Фува Джуза умрут практически в одно время. Ровно через 6 часов. Это в том случае, если ничего не изменится. Инкубационный период у Джуза прошел во много раз быстрее, поскольку он подхватил вирус, уже успевший развиться в теле его отца. Поэтому они сравнялись в степени своей тяжести. Пока я пытался прикинуть план действий, Рёкен быстро пришел в себя, вытянул вперед трясущуюся правую руку и схватил меня за голень. «Спасите его! Спасите моего сына, Кацураги-сан! Не меня! Прошу, только не меня!» Мучаясь от лихорадки, повторял он. «Не слушайте его!» — воскликнул Джуза. «Сначала отца! Даже не смейте сомневаться!» Совсем недавно Рёкен говорил мне, что собирается передать старшему сыну звание Оябуна. Он уже был готов принять свою смерть еще тогда. Однако в этот момент... Мою голову посетил иной способ решения проблемы. Более того, я осознал, что из этой ситуации я смогу извлечь и другую пользу. И прямо сейчас происходит переломный момент в борьбе с Фебрис-12. Если я все сделаю правильно, не только Рёкен и Джуза окажутся спасены. Возможно, мне даже удастся продвинуться к полному искоренению этой инфекции. Глава 9. Я не дам Оябуну погибнуть, но и Фуву Джуза не оставлю без лечения. Однако перед этим нам нужно обсудить один крайне важный момент. И раз Джуза готов пойти на любые условия, лишь бы я спас его отца, я воспользуюсь этой возможностью. Не только ради того, чтобы эти двое выжили, но и ради спасения всего человечества в целом. Тянуть больше нельзя. Вирус нужно исследовать, используя лекарскую магию. Ранее я этого не делал, и на то была масса причин. Но теперь я готов откорректировать свой изначальный план. «Фува-сан», — обратился к Вакагасири я, — «вы меня убедили. Я готов в первую очередь вылечить вашего отца, а уже потом взяться за вас. Однако для этого вам придется соблюсти несколько условий». «Условий?» — нахмурился Фува Джузо. «Вы же врач. Разве вы не должны?» «Я не должен», — перебил его я. «Неофициально заниматься лечением членов якудзы, да еще и в нерабочее время точно ничего не должен. Более того, вам уже откуда-то удалось по своим каналам выяснить о существовании вируса, который тщательно скрывается. По правилам, я должен зарегистрировать каждого из вас как контактного и отправить все эти данные в ВОЗ. Всю вашу семью должны изолировать от других людей. Но я этого не делаю, понимаете? Хотя именно это я сделать и должен». «Вы не можете?» — испуганно покачал головой Фува Джуза. «Если отца, меня и наших подчиненных закроют, подконтрольный нам район очень быстро займет другая семья. И тогда вам же в первую очередь будет хуже, Кацураги-сан». «И я это прекрасно понимаю», — ответил кивком я. «Именно поэтому я и хочу, чтобы мы с вами сотрудничали. Около месяца назад вы пришли в мою клинику и начали диктовать мне условия». «Которые вы не приняли и навязали свои», — подметил он. «Это не имеет значения», — помотал головой я. «Главное, что я все это время выполнял то, чего вы от меня хотели. Теперь мой черед диктовать правила». Фува Джуза обязан согласиться на эти условия. Только тогда мне хватит сил излечить их обоих и сделать новый шаг в борьбе с Фебрис-12. Если же он не станет меня слушать, мне придется отказаться от лечения вовсе. Тогда я сразу же свяжусь с ВОЗ и сообщу о вспышке вирусной инфекции. В таком случае ничем хорошим данная ситуация не закончится. Скорее всего, Оябун умрет, семья Фува распадется, а на их место действительно придут новые люди, с которыми мне снова придется выяснять отношения. И я не заполучу человека, на примере которого буду изучать воздействие вируса. А мне такой нужен. Когда в России вспыхнет очаг инфекции, а это рано или поздно произойдет, я должен быть готов к битве с ней. Мне нужно знать, как она работает. Мне нужно знать больше, чем знают инфекционисты и иммунологи из ВОЗ. А поэтому это был скорее блеф, чем правда. Другим людям я не позволю страдать. «Ладно», — вздохнул Фува Джуза, а затем громко закашлялся. Схватился за грудь, но тут же убрал руку, чтобы не показывать мне своей боли. Однако долго он скрывать этого не смог, поскольку уже через полминуты был вынужден прижать руку к пояснице. «Легкие, почки, желудочно-кишечный тракт. Я уже знаю, где в его теле находится вирус. Джуза буквально разваливается, но его гордость не может позволить ему согнуться пополам передо мной. А зря. Не стоит скрывать симптомы от врача. Для здравомыслящего человека хуже плана и придумать невозможно». «Вы меня убедили, Кацураги-сан», — поморщился он. «Я еще ни на что не согласился, но готов выслушать ваши условия. Только прошу, поспешите. Мой отец может умереть в любой момент». «Даю вам слово, что вашего отца я не оставлю. Без медицинской помощи жить ему и вправду недолго, но время еще есть», — уверенно сказал я. «А касаемо условий, у меня их несколько». Фува Джуза терпеливо кивнул, а затем все же присел на стул. Находиться в вертикальном положении ему было уже слишком тяжело. Оябун снова потерял сознание. Он нас не слышал, поэтому я мог обсудить с его сыном любой вопрос, который не предназначается для лишних ушей. Чем меньше людей знает о нашем потенциальном договоре, тем лучше. «Я вас слушаю», — сказал Джуза. «Первое. Ваш отец будет спасен здесь и сейчас, сегодня же. Но взамен за это ваше лечение будет немного отсрочено. Однако вы будете жить. Я позабочусь о вашем здоровье», — произнес я. «И что?» — пожал плечами Джуза. «Я ведь сам вам это предложил». «Вот только вам придется госпитализироваться в инфекционное отделение клиники Ямамото Фарм», — закончил свою фразу я. «На несколько недель вы исчезнете из своей семьи, а все ваши данные я буду отправлять своему начальству в ВОЗ. Другими словами, вы будете госпитализированы официально». «Нет, на это я согласиться не могу», — отказался он. «И кто будет Вакагасирой? Мой младший брат? Бред, он еще не готов. Более того, отец будет еще долгое время ослаблен, даже если вы ему и поможете. Значит, Оябун тоже не сможет выполнять свои обязанности. Этим условием вы срубаете голову семье Фува». «Таково мое условие, Фува-сан», — продолжил настаивать я. «И оно не единственное. Второе. Вы проследите за тем, чтобы информация о вирусе не распространилась за пределы вашей семьи. Кто на данный момент знает о существовании вируса?» «Только те, кто носит фамилию Фува, за исключением Юру и Титян», — ответил он. «Отлично. Значит, молчать нужно только вам, вашему отцу и вашему младшему брату», — пояснил я. «Это второе условие. И третье». «Еще и третье?» — разозлился Джузо. «Вы перегибаете палку, Кацураги-сан. Я еще даже на первые два не согласился, а вы уже...» «Третье условие», — проигнорировав его слова, продолжил я. «Это ваше согласие со всеми моими действиями. Если после госпитализации я скажу вам спать, вы спите. Если попрошу принять таблетки или отказаться от них, вы послушаетесь меня, а не других врачей. Любое решение будет за мной до тех пор, пока вы не выйдете наружу». «Да чего же опасен этот чертов вирус?» — прошептал Фуваджузу. «Мы с отцом полагали, что грядет еще одна волна ковида или чего-то, что его сильно напоминает. Мы ошиблись?» «Ошиблись», — кивнул я. «Все гораздо серьезнее. Именно поэтому я должен озвучить четвертое и последнее условие». «Проклятие, да вы надо мной издеваетесь!» — рявкнул он, попытался вскочить со стула, но тут же схватился за живот, согнулся пополам и вернулся на свое место. «Нет, Фува-сан, я с вами предельно откровенен. Когда мы разговаривали по телефону, я упомянул, что по вашей вине может пострадать не только Токио, но и вся Япония. Это не было преувеличением. Я сказал вам чистую правду. Судя по вашей реакции, наша страна дорога вам». «Дорога?» — нервно усмехнулся он. «Это мягко сказано. Все наши традиции, взгляды и прочее и так уже прогнили из-за влияния западных стран. Вы видели, чем сейчас интересуются новые поколения? Они уже далеки от первоначальной Японии. Я не хочу сказать, что в современном мире все должны быть консерваторами и следовать по пути наших предков, но...» «Я вас понял, Фува-сан. Можете не продолжать», — произнес я. А он и вправду не такой уж и глупый бандит, каким показался мне на первый взгляд. Даже способен к критическому мышлению. Ценный навык в современное время. Особенно это большая редкость для человека, состоящего в такой группировке. «Именно поэтому я и прошу, чтобы вы сотрудничали со мной», — произнес я. «Все эти условия — не мои личные прихоти. Я делаю это ради Японии и ради людей в целом. Если эта инфекция распространится на весь мир, наша страна не уцелеет ни при каких обстоятельствах. Понимаю, что жизни других наций вас, может быть, не волнуют. В таком случае давайте представим, что в случае пандемии мы оградим Японию от любых контактов с внешним миром. Перекроем все морские пути, закроем аэропорты, да хоть стену выстроим вокруг наших островов. Люди не пройдут, но инфекция может попасть и через животных». Я пытался донести до Фувы Джузо, что важна не только Япония, но и весь мир. И судя по тому, как изменился его взгляд, он все же меня понял. «Поэтому я хочу, чтобы в дальнейшем ваша семья помогала мне бороться с инфекцией, сообщала о любых подозрительных случаях в нашем и ближайших районах. Только совместными усилиями мы сможем взять ситуацию под контроль». Закончил свой монолог я. И все-таки не стоит делать упор на разрушение этой семьи. Не стоит полагаться на его младшего брата, который готов с легкостью предать свою семью в тот момент, когда они наиболее ослаблены. Лучше я достучусь до Джуза. Если мы с ним сможем создать взаимовыгодные отношения и научимся доверять друг другу, я смогу использовать Якудзу для борьбы с Фебрис-12. А это очень мощные союзники. Через них, возможно, я смогу выйти на уровень кланов. И тогда вся преступная империя Токио послужит на благо своей страны и целого мира. «Если вы меня не обманываете, Кацураги-сан», — после недолгого молчания произнес Фуваджузо, «тогда я готов согласиться со всем, что вы предлагаете. Если в течение часа я увижу, что моему отцу стало лучше, можете считать, что я сотрудничаю с вами в соответствии со всеми изложенными вами условиями». «Отлично», — кивнул я. «Вы сделали правильный выбор, Фува-сан». Затем, прежде чем повернуться к Оябуну, я ударил лекарской магией по телу Фувы-Джуза, большой дозой лекарской магии, и временно остановил распространение вируса в его организме. Этим ходом я продлил его жизнь на несколько дней. Теперь можно заняться Оябуном. Я ни в коем случае не собирался жертвовать Джузо, но мне нужен был новый пациент с Фебрис-12, чтобы досконально изучить механизм действия вируса. За последние несколько месяцев у меня было всего два таких пациента — японский фермер и Купер Уайт. Однако на фермере я не стал проверять работу вируса, поскольку он был абсолютно невинным человеком. В тот момент я лишь хотел научиться уничтожать супервирус. Купер тоже не подходил, поскольку в его теле находился очаг лекарской магии. Он не простой человек, значит, и изучать воздействие вируса на его примере нельзя. Но Фува Джуза — иной случай. Он не маг. И далеко не невинный человек. Он преступник, вор и убийца, как и большинство членов якудзы. Джуза привык ходить рядом со смертью. Я не